Глава третья. «Как тебя зовут?» «Бенджамен, Бенджамен Зерикян». «Сколько тебе лет?» 12. «Где ты живешь?» 15-й округ, улица Коммерс, дом 84». Каздан записал все ответы. Пюфера поделился с ним кое-какими подробностями. По его словам, бороздки на отпечатке указывают на кроссовку фирмы «Конверс». «На мне такие же», — добавил криминалист. Каздан велел Аванесу найти мальчишку в конверсах. Ризничий привел к нему семерых, все в двухцветных кроссовках. Очевидно, лидер продаж зимы 2006 года. «Ты в каком классе?» «В пятом». «Где учишься?» «В коллеже Виктора Дюруи». «И поешь в хоре?» Короткий кивок. Он допрашивал уже третьего мальчика, но добился только односложных ответов, перемежавшихся паузами. Каздан и не рассчитывал на внезапную откровенность. Скорее, он высматривал следы замешательства, психологической травмы у ребенка, видевшего убийство, но пока ничего не заметил. «Какая у тебя тесситура?» «Чего? Каким голосом поешь в хоре?» «Сопрано». Каздан пометил и это. «На данном этапе расследования следует учитывать любую деталь, даже не связанную с убийством. Что вы сейчас репетируете?» «Одну штуку к Рождеству». «Какую?» «Аве Мария». «Это ведь не армянское произведение?» «Нет, Шуберт, кажется». Саркису пришлось позволить такое отступление от православных устоев, и Каздану это не понравилось. «Все теряется». «А сам играешь на каком-нибудь инструменте?» «На пианино». «Нравится?» «Не очень». «А что тебе нравится?» «Новое пожатие плечами. Они сидели на кухне под приходской конторой. Другие дети ждали рядом в библиотеке». Армянин перешел к хронологии событий. «Куда ты пошел после катехизиса?» «Во двор играть». «Во что?» «В футбол. Ребята мяч принесли». «Ты не возвращался в церковь?» «Нет». «А к мсье Гетцу не заходил?» «Не». «Точно?» «Я не подлиза». Мальчишка произнес это хриплым голосом, слишком серьезным для своего возраста. В белой рубашке, свитере с крупным узором и вельветовых брюках он был ниже остальных на целую голову. Образ пай-мальчика завершали большие очки. Однако в нем чувствовался скрытый вызов, желание избавиться от ярлыка маменького сынка. Он то и дело ежился, будто свитер кололся. «Какой у тебя размер обуви?» «Не знаю, вроде 36-й». Возможно, ему следовало действовать иначе. Изъять каждую пару конверсов, подписать их, пронумеровать, сдать криминалистам для исследования. Но полагаться на это нельзя. Испуганный ребенок мог и вымыть кроссовки. А главное, для такой процедуры у него не было полномочий. «Окей», — сказал он, — «можешь идти». Мальчишку как ветром сдуло. Каздан взглянул на свой список. Первый мальчик, Бриан Зарослян, оказался более разговорчивым. Спокойный коротышка, 9 лет от роду. Выслушав его, Каздан пометил в нижней части карточки «нет». Со вторым... Кевином Дадаяном, 11 лет, пришлось повозиться. Массивный, широколобый, черные волосы пострижены почти под ноль. На вопросы отвечал односложно, но никаких признаков смятения. Нет. В дверь постучали, вошел четвертый парнишка, долговязый, растрепанный. Узкая черная куртка, белая рубашка, разметавшая по плечам концы воротника, похожие на два бледных крыла. Вылитый лидер рок-группы. Давид Симонян, 12 лет, живет в 6-м округе, улица Ассас, дом 27, в 5-м классе лицея Монтеня, альт, 37-й размер. «Ты ведь сын Пьера Симоняна, гинеколога?» «Ага». Каздан был знаком с его отцом, принимавшим пациенток в 14-м округе на бульваре Распай. Спросив, как дела у отца, он замолчал, краем глаза наблюдая за мальчиком и пытаясь уловить хотя бы отзвук, тень страха. «Ничего». Попробовал зайти с другого конца. Мсье Гетц был симпатичный? Ничего себе. Строгий? Да так, он был... Мальчик задумался. Как его партитуры? В смысле? Говорил как робот, вечно одно и то же. Тяни ноту, держи дыхание, четче и все такое. Он нам даже баллы ставил. Баллы? Ну, за пение, за то, как стоишь на сцене, за осанку... Записывал после каждого концерта. «А нафига они нам?» Каздан представил себе, как Гетц дирижирует поющими мальчиками, цепляясь к мелочам, которые кроме него никого не интересуют. За что можно убить такого грустного и безобидного человека? А вне занятий он с вами разговаривал? Нет. Он когда-нибудь упоминал свою родину, Чили? Никогда. Ты знаешь, где это? Да нет, мы по географии Европы проходим. Ты сегодня играл во дворе? Ну, мы всегда по средам играем после катехизиса. Ничего странного не заметил? В смысле? Никто из ребят не выглядел испуганным, не плакал. Мальчуган изумленно посмотрел на него. Окей, позови следующего. Каздан уставился на крест над холодильником, взглянул на раковину из нержавейки и на кран. В горле пересохло, но он не хотел пить. Только не расслабляться, не распускаться. Он напомнил себе, что один из мальчишек видел убийцу. Черт побери, свидетели на дороге не валяются. Дверь открылась, показался пятый мальчишка. Маленький, но уже денди. Черные волосы якобы небрежно растрепаны, спадая на лоб косой челкой. Глаза очень светлые, почти бесцветные. На нем был защитный костюм и рюкзак, похоже, набитый камнями. Сутулый, насупленный. В руках он вертел какую-то плоскую коробочку. Видеоигра. У Каздана на миг закружилась голова. Мобильник, интернет, Аська. Поколение, перекормленное технологиями, картинками, звуками, непонятными знаками. Он опросил парня. Арут Захарьян, 10 лет, 18 округ, улица Урдоне, 72, предпоследний класс начальной школы на улице КВ, сопрано, 36 размер. Паренек не выпускал из рук игрушку. Нервный, но не более того. Каздан на удачу задал ему пару-тройку наводящих вопросов. Все впустую. Следующий. Элиас Кариян, 11 лет, улица Лабруер, дом 34, в шестом классе лицея Кондорсе, бас, 36 размер, особые приметы — скрипач, дзюдоист, болтает без умолку. По средам после хора ходит на занятия боевыми искусствами, а сегодня из-за этого дурдома пропустил тренировку. Попробуй теперь получить оранжевый пояс. Следующий. Тимоте Аветикян, 13 лет, одного взгляда на его кроссовки Каздану хватило, чтобы понять, не тот. Очень высокий, размер обуви не меньше 39-го. Для проформы он все же провел допрос. Живет в Баньоле, улица Сади-Карно, 45. Учится в четвертом классе, бас, увлекается гитарой. Электрической, грохочущей, с насыщенным звуком. Отставной полицейский сфотографировал его взглядом. Жесткие волосы, круглые очки. С виду больше похож на примерного ученика, чем на культового гитариста. Между 16 и 16:30 Тимоте был во дворе, разговаривал с подружкой по мобильному. Последний взгляд в круглые очки. Ни двойного дна, ни секретов. «Можешь идти», — разрешил армянин. Кухонная дверь закрылась, оставив за собой тишину и крест. Каздан взглянул на свой список. Ничего. Шанс сдвинуться с мертвой точки не оправдался. 19:30. Каздан поднялся. Он знал, что ему делать дальше, но сначала надо съездить в Альфорвиль за угощением.